Род Дианы не так румян и нежен, голос твой, как голос девушки, высокий звонок. Ты словно создан женщину играть. Поэтому Ниёлова не пыталась плыть поперек авторского текста. Другая Виола Цезарио, Евгения Крюкова из театра имени Моссовета, на сцене также не думала добиваться схожести с юношей, однако на репетициях эта самая красивая актриса театра специально ходила в ботинках 42-го размера вместо своего 38-го, училась шаркать ногами. Полотняный костюм современного покроя, широченные штаны и пиджак также помог ей добиться в рисунке мужского почерка. Но мужские истории на сцене просто так для женщин не проходят. Наступает час расплаты. Так Евгения Крюкова после этой роли поймала себя на том, что стала очень сильно сутулиться. Видимо, это впоследствии того, что с помощью сутулости она хотела спрятать грудь. В театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге идет спектакль «Лицо» по Ингмару Бергману. Согласно сюжету, парочка авантюристов, скрываясь от полиции, вынуждена прибегнуть к такому трюку. Муж-иллюзионист-гипнотизер переодевает свою жену в юношу-ассистента, чтобы ее, естественно, не опознали. На роль этого самого юноши Амана режиссер Владислав Пази назначил красивую актрису Елену Комиссаренко, до этого сыгравшую роскошную женщину в спектакле «Король, дама, валет». По признанию Владислава Пази, у Комиссаренко поначалу не очень получалось, потому что она считала себя женственной, и это требовало определенной ломки. Ломали известными способами. Сначала искали пластику, чтобы по-особому сидела на стуле, широко расставив ноги. Голос у Лены, слава богу, низкий и может сойти за мужской. Но в результате получился изысканный мужчина. С кем сложнее работать режиссеру? С мужчиной, играющим женщин, или с женщиной, перевоплощающейся в мужчин? Здесь все зависит от индивидуальности таланта. Когда-то в Бишкеке я ставил «Мадам Баттерфляй», и там танцовщицу играл киргиз. Настолько точно это делал, что даже я в какой-то момент забывал, что он мужчина. А публике и в голову не приходило сомневаться. Перед ней была изумительной красоты восточная женщина. Что касается актрис, то они легко осваивают мужские роли, как, впрочем, и в жизни. Можно, конечно, надеть пиджак на 3 размера больше, растоптанные мужские ботинки и колотить кулаком по столу, как заправский мужик. Но это только внешний рисунок, который позволяет актрисам приблизиться к мужской сути. Возникает вопрос, отдавая стихии мужского характера, обнаружили ли они в себе хоть что-то мужское? Клара Лучко. Я не чувствовала себя мужчиной, но сила какая-то прибавилась, темперамент. А уж если на моих глазах кого-то обижали, сразу лезла в драку. Кстати, на площадке я хорошо фехтовала. Евгения Крюкова. Со мной происходит это очень редко, может быть, тогда, когда особенно хорошо играешь. В сценах с Оливией мне ее так становится жалко, она такая нервная, хрупкая, что именно в эти моменты ощущаешь себя мужчиной, то есть как бы оберегаешь ее и заботишься о ней. Марина Ниёлова. Нет, ничего подобного я не чувствовала. И больше мужских ролей мне не хотелось бы играть.